посвященный 70-летию создания Диссоюза Кореи, Общереспубликанский слет Объединенных Организаций Диссоюза Кореи состоялся 6 июня на площади Кунсусанского дворца Солнца при участии участников торжеств в честь 70-летия основания Диссоюза Кореи и учащихся столицы. Были приглашены зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхе и работники соответствующих учреждений и Союза молодежи. Все участники слета чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, взирая на их фотопортреты. Первый секретарь ЦК Ким Ир Сенского Социалистического Союза молодежи Кореи Чон Ёнг Нам зачитал письменную клятву 3 миллионов диссоюзовцев страны в адрес маршала Ким Чен Ына. В письменной клятве говорится: «Будем навеки почитать, как вечное солнце Чучхе великих генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые целиком посвятили себя ради счастья грядущего поколения и его лучезарного будущего. Будем стойко отстаивать из поколения в поколение, прославлять бессмертные революционные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в истории развития движения корейских детей. С маршалом Ким Чен Ыном мы всегда победим, с такими незыблемыми убеждениями и решимостью будем готовить себя революционерами, диссоюзовцами, в плоть и крови которых вошли революционный дух, дух порывистого ветра Пекту. Все участники слета твердо обязались всегда высоко нести вечное знамя с фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и стать настоящими сыновьями и дочерями Ким Чен Ына и революционерами, диссоюзовцами, обладающими глубокими знаниями, высокой нравственной моралью и физической закалкой и готовыми всегда служить социалистической отчизне».